Месяцем позже, 2 октября, Пальм писал Пущину. «Наш дорогой Сергей Федорович жестоко заболел. Расстройство нервной системы у него дошло до такой степени, что с ним делались непрестанные обмороки. Благодаря Богу, теперь ему гораздо лучше». Дуров привез с собой письмо от Пущина Сергею Петровичу Трубецкому, тоже старому декабристу. В Одессе в то время жила дочь Трубецкого, Александра, и ее муж Николай Романович Рябиндер, он был новым попечителем учебного округа. Трубецкой приехал к ним в конце сентября. Пальм не замедлил у него побывать, а старый декабрист был столь любезен, что в тот же день вечером навестил Сергея Федоровича. О знакомстве с Трубецким Пальм написал Пущину. «Желаю душевно, чтобы наше знакомство установилось прочнее. В здешней коммерческой грязи хорошие люди — большая редкость». И добавил в конце письма: «Дай-то Бог, чтобы осуществилось намерение ваше, а наше искреннее желание относительно приезда вашего суда». Сохранилось еще одно письмо Пальма Пущину от 24 декабря. «Тяжко виноват я перед вами, благороднейший Иван Иванович, что до сих пор не отвечал на ваше дорогое письмо от 18 октября. Дела и хлопоты в последнее время меня совсем одолели. Иногда хотелось бы побеседовать с лучшими людьми, которых мне судьба дала счастье встретить на жизненном пути. Да как-то почтовая корреспонденция не вяжется с мыслью об интимной беседе». Пальм, как видно, имел основание считать, что за его перепиской ведется негласное наблюдение. Дуров возмущался тем, что их письма прочитываются скверными голубыми глазами. Далее в письме к Пущину Пальм писал: «У Сергея Петровича мы бываем и полюбили его всем сердцем. Попечитель до сих пор рекомендует себя с лучшей стороны. Трудно сделать что-нибудь хорошее в учебном ведомстве по бедности средств. По крайней мере, Рябиндер кажется одушевлен хорошими намерениями и благородным направлением. Крестьянский вопрос у нас плетется втихомолку. Трудно ожидать от херсонских дворян чего-нибудь дельного. Все они проникнуты узкими, мелочными, эгоистическими видами. А предводитель губернской — человек решительно отсталый и вздорный». Обращаясь к Ивану Ивановичу и Наталье Дмитриевне, Пальм написал: «Благодаря Сергею Федоровичу я привык любить и уважать вас как старинных и лучших знакомых». Но увидеться с Пущиным больше не привелось. В Одессу Иван Иванович так и не собрался. Он умер 3 апреля 1859 года в Марьине. А старик Трубецкой в августе того же года уехал в Москву. Впоследствии, вспоминая о декабристах, Пальм писал: «Как отрадно сознавать хоть ничтожную долю родства с этими славными стариками». Глава 9. Достигнув преклонного возраста, вышел в отставку генерал Лепранди. Однажды, было это в 1857 году, ему попала в руки третья книжка лондонского альманаха Герцена «Полярная звезда». В ней была напечатана статья, где говорилось, что в деле Петрашевского ничего преступного не было, а он, Лепранди, назывался шпионом. Можно себе представить, как багровел генерал, читая «Полярную звезду». Слово «шпион» звучало пощечиной. Он не выдержал, составил ответное письмо, написав, что не нужно забывать того времени, когда разыгралось дело Петрашевского, и каждый благомыслящий должен был бы благоговеть перед правительством, избавившим наше Отечество от гибельного хаоса. Выявляя заговорщиков, он, Лепранди, исполнял свой долг. И что же, поэтому он шпион? Кипевший гневом генерал переадресовывал обвинение обратно, Герцену. Но эти сгоряча написанные листы так и остались лежать в письменном столе. Послать обвинительное письмо Герцену и тем самым вступить с ним в открытые состязания на печатных страницах генерал не решился. Для него это был очень уж непривычный метод борьбы. В мае 1859 года герценовский колокол помянул имя Волохова.